Йотунхейм. Древо Возрождения. Решительным шагом Илва направилась к огненной реке, что так нещадно извергало пламя. Ящерка едва поспевал за ней, кидая опасливые взгляды на великанов, стоящих чуть поотдаль. Два брата молча наблюдали за маленькими существами, решившими проделать путь по страшному потоку. Никто доселе не сумел покинуть Муспельхейм вот так, хоть лодка и надежна. Илва забралась в суденышко и оттолкнулась от берега. «Счастливый путь!» — вдруг грянул голос. «Источник мудрости найдите, он приведет вас к вашей цели!» И братья-великаны помахали им рукой во след. Река подхватила лодку и понесла, словно пушинку, подгоняемую ветром. Посреди кипящего пространства друзья казались каплей в океане. Илва, не отрываясь, смотрела в полыхающую даль, словно пытаясь успокоить опасную стихию. И вот уже врата Межмирья. Лодка мягко причалила к проходу, и путница выбралась на берег, вернее, на кусочек суши, не опаленный при пожаре. «Куда теперь? Решает пусть пространство, а я приму любой удел, поскольку все в пространстве совершенно, и путь любой ведет всегда к победе, когда есть вера и любовь». Так подумала Илва и, подняв руку, раскрыла ладонь. Взгляд ее упал на пламя. «Желаю быть я ближе к дому, к моим полям, лесам и рекам, где все в гармонии и счастье. Неси меня, огонь нетленный, туда, где путь мой нынче». Потом добавила: «Ты со мной, малыш?» Ящерка все еще сидел в лодке, не решаясь на отважный шаг. Что ждет его в неведомых просторах и как потом домой вернуться? Но нет, мир Муспельхейм достоин лучшей доли. И пусть огонь богов вернется в этот мир. Итак, поток открыт. Несет он путников быстрее ветра. Все выше и стремительней полет. И вот уж показались непроходимые леса и горы, и реки полноводные, и звезды в небе. Но мрачно все вокруг, как будто у художника закончились все краски разом. «Где мы? Что за место? Уныло и безлюдно тут, да и леса, сквозь них нам не пробраться!» — пискнул ящерка, вылезая из кармана фартучка и озираясь по сторонам. «Смотри, вдали за лесом виднеются колонны и башни городские. Пошли скорей, авось нам кто-то в помощь попадется. Узнаем у него. Ты помнишь, великаны мира Муспельхейм сказали что-то про источник мудрости?» Пробираясь сквозь чащобу, цепляясь за коряги и огромные пороги, женщина уверенно шла вперед, руками прокладывая путь. Причитая и дрожа от страха, ящерка неотступно следовал за ней. Как вдруг из тьмы кромешной олени вышли и встали перед ними. Шел впереди вожак, прекрасный, величавый, с умными глазами. Казалось, он умеет говорить. прекрасный обитатель мира, скажи нам, где мы?» «В царстве Йотунхейм, и перед вами город Утгард», — последовал ответ. «Зачем вы здесь? Ведь даже боги не часто посещают нас». «Я Илва. Путешествую довольно долго по мирам, что открывают путь мне к дому, в мир Мидгард. А это друг мой, он из мира Муспельхейм. Нам надо отыскать божественный огонь, но перед тем источник мудрости. Но где он, мы не знаем. Идем почти что наугад». «Он здесь», произнес олень, что помоложе. «Но надо вам поторопиться. Источник открывает свой поток не часто и не всем. И мы как раз идем туда. Хотим собрать все знания мира и воплотить мечту о древе, что оживит железный лес. Ступайте следом, мы покажем вам дорогу». И вот железный лес вдруг вырос на пути. Все тут холодное, немое, играет тусклым блеском стали. Деревья тянут ветви к небу, но листья тянут их к земле. Шаги звучат, как эхо, громко, пугая удивленное зверье. «Кто обитает тут, в таких пространствах?» — спросила Илва, чуть прибавив шаг. «О, тут живут гиганты, которые дружны с природой. Стихии служат им, а мы стихиям. Они коварные, не любят прихода чужеродных и не всегда добры к гостям. И принимают образы любые, но чаще это волки, у которых страсть к охоте. И тут уж как вам повезет, найдете вы источник или останетесь в лесу». Не успев закончить фразу, олень вдруг остановился и склонил голову в почтительном поклоне. Из леса вышел белый волк огромный, приветствуя оленя и друзей. Его внимательные глаза, казалось, видели насквозь, и никакая тайна мира не могла укрыться от пронзительного взора. «Олень, зачем привел сюда гостей ты? Не знаешь разве ты, что мудрости источник как раз сегодня открывает свой поток? Зачем нам лишние глаза и уши? Вот я решу сейчас задачу». И сделал волк большой прыжок. Почти коснулся платья Илвы. Но нет, не испугалась Илва, а лишь немного отошла назад. «О, белый волк! Зачем тебе вредить нам? Мы просто заплутали средь пространства. И пламя, что играет на моей ладони, оно и привело сюда из мира Муспельхейм, в надежде отыскать тут мудрость и далее отправиться в стремлении найти огонь, что восстановит братство средь обитателей иных миров». Ступая по холодному металлу, волк сделал еще шаг и приготовился к прыжку. Тут Илва заметила, что ранен он. Царапина пробороздила ногу, и кровь стекает, оставляя след. Она сняла платок и показала волку. Потом пошла вперед и опустилась на колено, заботливо забинтовав ранение. Волк недовольно отшатнулся, оскалился, уж был готов сорвать ей фартук, но вдруг остановился. «Ты добрая и смелая, похвально. Я слышал многое о чистоте сердец людей. Я не забуду твоего стремления помочь мне, несмотря на страх». И волк присел, окинув взглядом Илву. «Ты видишь этот лес? Тут все в металле. Но это было не всегда. Сюда и птицы залетали, и звери приходили жить сюда. Мы, йотуны, умеем управлять стихией, послать и дождь, и снег, и град. Но в битве за миры иные однажды боги наказали нас. И вот наш лес, а в нем источник, теперь он мертв, надежды нет. Лишь семя древа возрождения сумеет оживить наш лес». Прислушиваясь к разговору, ящерка выбрался из кармашка и, все еще дрожа от страха, обратился к волку. «Ну что же, сложная задача. Дай нам подумать. И где то семя нам найти?» Волк и олень с удивлением посмотрели на ящерку, потом на женщину, переглянулись. «Смотри-ка, червяки умеют говорить!» — рявкнул волк, прищурив недобрые глаза. «Я не червяк, я ящерка из мира Муспельхейм, и я сумею защитить себя и Илву». «Да-да, конечно. Ладно, не до шуток нам, герой. Я отпускаю вас, но при условии, что семя вы должны найти в мирах богов. Теперь идите вдоль тропинки. Она ведет как раз к потоку. Олень, ты проводи друзей. Сумеете постигнуть мудрость, тогда и путь откроется вам дальше. А нет, останетесь вы тут, бродить среди камней и великанов, питаясь палую листвою или мхом, что здесь в избытке». И волк величаво отошел с тропы. Олень мотнул головой, приглашая путников следовать за ним. И вот заветная поляна. По каменной стене бежит поток. Олени двинулись было вперед, но вдруг остановились и глянули на Илву, приглашая первое счастье испытать. Женщина подошла к потоку и протянула руку. Но тут струя внезапно изменила направление и ускользнула от прикосновения. Пытаясь ухватить поток, страница металась вдоль стены, но всякий раз струя ее опережала и утекала то вбок, то вверх. «Держи его, лови, не упускай из виду!» — верещал ящерка, пытаясь помочь подруге. «Что за напасть устроить с нами игры? Мы столько времени уже в пути, и наши силы на исходе!» «Вода, что возродит колодец вечной жизни, вот решение!» Внезапно стало все вокруг светло от этой мысли, что пронеслась у Илвы в голове. Путница достала флакон, капнула пару капель на стену и отошла. «О чудо! От этого свечения вдруг завертелись струи в диком танце, но вскоре стихли, мирно скатываясь по стене». Олени подошли поближе и, преклонив колено, коснулись чистых вод. «Ты помогла нам, и теперь мы сможем мудрость обрести. Ну а тебе в награду вы сможете пройти сквозь стражей, что охраняют этот мир. А дальше путешествуйте, как прежде. Удачи вам! Садитесь мне на спину, и я вмиг домчу вас до границ». И полетел олень быстрее ветра, не ощущая почвы под ногами, остановился у самих ворот. «Прощайте, вернее, до свидания». Врата открылись. «До скорого! Или, быть может, нет!» В ответ звучало словно эхо, и силуэты путников растаяли вдали. Теперь лишь выбрать направление, и понесет поток друзей все дальше навстречу новым чудесам.